Пролог. «Тише, любовь моя, мы справимся», — шептала корень. «Я знаю, но мне все равно дурно», — червь склонил голову. Они стояли в яслях в окружении десятков яиц, крупных, белых, чуть сияющих от вложенной в них энергии, обреченных почернеть и погибнуть. Червь до самого конца верил, что был другой путь, что получится обмануть природу, привязать божество к фальшивому разуму, сделать болванку из простых команд и слов. Форма, робот, королинг, тщетно. Нужно живое тело, пропитанное пустотой, но живое. Бог для удержания другого бога. Дошло до того, что червь хотел пожертвовать собой, и вновь судьба ударила его запретом. Пустота убьет его раньше, чем он успеет осознать себя. Лишь в начале, в самом первом мгновении жизни есть шанс, что пустота не уничтожит, рожденная пустотой и богом. «Идем, червь, тебе нужно поспать». Корень нежно коснулась его плеча и уже хотела взять на руки, как он вцепился в ее лиану. «Червь, я понимаю, как тебе плохо, но будет хуже, если ты не отдохнешь. Идем, я...» Она остановилась, заметив неладное. «Червь?» Его била дрожь. Сначала незаметная, скрываемая, но с каждым мгновением все более яркая и пульсирующая. Его пальцы сдавили ее лиану, а сам червь сжался до скрипа панциря. Корень тут же нашептала несколько защитных и лечебных заклинаний, но все впустую, лучше ему не становилось. Тогда она прижалась к нему лбом и пожелала разделить боль. В этот миг ее будто разорвало изнутри. Скрип и треск, движение плит, сила, способная разрушить города. Воздух как лезвие, кислота в воде и кашель с желчью. В одной точке она взвыла, упала на пол, едва дышала, но не отпускала мужа. «Это закончится. Это скоро все равно закончится. Верно же?» Червь положил руку ей на лицо. В голове стояло эхо боли, нутро кололо, а разум только сейчас осознал, что можно успокоиться. Остатки ощущений скоро уйдут, и вновь можно будет дышать. «Любовь моя», — прошептала корень. «Что случилось?» Он поднял голову, огладил ее по щеке и сказал всего два слова. «Будущее изменилось». Глава 1. Храм черного яйца. Мрачное место. Мрачнее только бездна. Но из нее хотя бы не доносится дыхание инфекции. Впрочем, никто в здравом уме не рискнет посетить эти места. Да, в здравом. Много ли осталось их? Здравых. Призрак разрушил печати, молча посмотрел своими огромными глазницами и исчез в темноте этого столь крошечного, но одновременно бесконечного храма. Хорнет могла только ждать. Ждать момента, когда она сможет помочь, выкрасть хотя бы пару секунд у судьбы и изменить ее. Пульсация стен, дыхание теплой, сладковатой, гниющей, рыжей плоти, эхо бессвязного шепота и стук коготков. Кто знает, если бы не кровь высшего существа в ее венах, то, быть может, и она давно бы стала заложницей собственных грез. Или она уже бредит светом, сама того не осознавая. Нет, нужно собраться. Покрепче сжать иглу, призвать нити, сосредоточиться. С минуты на минуту решится судьба Хэллоуниста. Совсем скоро история откроет новую страницу. Чьи-то невнятные голоса зазвучали где-то вдали. Слишком далеко, чтобы почувствовать опасность, и слишком громко, чтобы эту опасность представлять. Но Хорнет все равно открыла глаза и повернула голову. Ничего. Буквально ничего. На месте стены, пол, сине-серая плитка, фонарики с бьющимися в них светомухами. Но ни храма, ни рыжих корней, ни запаха. Призрак справился со своей задачей. Хорнет огляделась вновь в попытке осознать случившееся. На глаза попались скамейки, вазы, крошечные скорлупки от фигурок и постаментов, но ни одного признака нахождения здесь черного яйца. Столь огромный объект не мог просто исчезнуть. Разве нет? И где тогда сам призрак? Спрыгнув с возвышения, Хорнет покинула храм и почти сразу же остановилась на его пороге. На расстоянии брошенной иглы стояло несколько жуков. В их глазах не было ядовитого света, а речь была вполне внятной. Они обсуждали дорогу до источников, и не успела Хорнет сделать шаг вперед, как мимо них промчалось что-то похожее одновременно на рогача и саранчу. Напуганные жуки крикнули ему вслед ругательства. «О, леди, вы местная, не поможете нам?» Один из них заметил Хорнет и подошел ближе. «Мы с друзьями немного заблудились, мы хотим найти источники, я слышала. Вы давно здесь находитесь?» Хорнет чуть прищурилась, чем напугала жучка еще больше. «Нет, мы только вчера остановились в грязьмуте, а спустились часа два назад, умудрились дойти до кристального пика, а источников так и не нашли, представляете?» Жук неловко засмеялся, пытаясь сгладить обстановку, но поняв, что вышло у него скверно, он вздохнул. «Хорошо, простите, что отвлек, мы постараемся как-нибудь сами. Идите за мной», Хорнет сказала это так жестко, что звучало как приказ. Впрочем, сюсюкаться она с ними все равно не собиралась, а так лишний повод осмотреться. И выглядело все так, будто Хэллоунист вообще никогда не поражала болезнь. Чем ближе был пункт назначения, тем больше жуков появлялось на пути, живых, разумных и совершенно здоровых. Когда Хорнет думала об окончании чумы, то была уверена, что королевство обратится в один огромный, неподвижный склеп. Вопреки ожиданиям все было иначе, и пока не ясно, к лучшему это или к худшему. «О, так это было здесь, спасибо вам большое!» Радостный жук хотел пожать Хорнет лапку, но вовремя остановился, заметив ее взгляд. «Мы, оказывается, проходили мимо, но как-то не заметили». Хорнет молча указала иглой на табличку. «А, вот оно что! Вы не подумайте, мы не глупые, просто в нашем королевстве этим символом обозначают кислотные озера», поспешил оправдаться жук, в то время как его приятели уже вовсю наслаждались источником. «В любом случае еще раз спасибо вам, чем мы можем вас отблагодарить? Не утоните», бросила Хорнет и покинула пещеру. В несколько прыжков она вернулась обратно к храму, точнее к месту, где было черное яйцо. Ситуация оставалась в крайней степени странной, будто она попала в грезы о том, что чумы никогда не было. Но грезы ли это? Порою то, что ты спишь, понимаешь лишь тогда, когда проснулся. А если это видение, посланное чумой, ну, в таком случае Хорнет уже точно ничем не поможет призраку. Там, в реальности, она, вероятно, уже истекает этой сладковатой гнойной жижей. И если так, то не выбраться, не бороться уже не выйдет. Она проиграла. Значит, и оставаться здесь нет смысла. Не то чтобы Хорнет действительно в это верила, но других объяснений просто не было. Если это видение, созданное чумой, о королевстве без чумы, чего так желала Хорнет, то, быть может, и мама здесь еще жива. Решено. Через зеленую тропу до садов королевы летела игла. Испуганные москокрылые охающие прохожие оставались где-то на краю зрения. Вот оно, еще несколько поворотов и проход в глубинное гнездо будет прямо под ногами. Хорнет резко остановилась. Место, где был скрытый проход, сейчас покрывало толстым слоем металлического панциря. Не пройти, не сломать. Странно. Хорошо, есть другой путь под вокзалом королевы. Закрыто. Через гребницу. Тоже закрыто. Богомолы? Нет, их трогать Хорнет совершенно не хотела. Один только их вид вызывал у нее отвращение. Решено, богомолы остаются на крайний случай. Есть еще проход через шахту трамвая, а для этого нужно идти в город. Одно радовало. Все ворота открыты, путь почти свободный. Почти, потому что стражники останавливали всех, осматривали и спрашивали о цели визита. Хорнет они тоже остановили. Она не знала, чему удивляться больше. Тому, что с нее взяли налог за вход, или тому, что ее не узнали. Странные грезы, не иначе. «Цель визита?» – безразлично спросила сидевшая за столом стражница. «Хочу попасть в глубинное гнездо», – не скрывала Хорнет. «Дамочка, если хотите в элитную гвардию его величества, то так и говорите», – она что-то записала. «Впрочем, прямота, это похвально, я направлю вас к главе гвардии. Если он вас одобрит, то будем рады видеть вас в наших рядах». На этом стражница выписала какую-то бумажку, зачитала шаблонный список правил о том, что можно и нельзя в городе, и с фразой «Добро пожаловать в Светоград», вручила бумажку и пропустила. Хорнет недоуменно обернулась и посмотрела на бумажку. Корковая бумага, давно она такой не видела. Кажется, до чумы ее использовали в качестве пропусков, но внимание привлекла начертанная на ней рекомендация, а также адрес. Глава элитной гвардии, Светоград, что? Решив не забивать себе этим голову, Хорнет направилась в сторону трамваев. Путь лежал вниз сквозь кварталы, а также через площадь. Кипящая здесь жизнь слегка пугалась непривычки, а еще сбивала с толку отсутствие ставшего родным дождя. Оказывается, город все это время был белым. Впрочем, чего еще ожидать от почти помешанного на белизне и святости монарха? Хорнет резко остановилась. Она вышла на площадь, но вместо мемориала полому ее украшали статуи пяти великих рыцарей. Странность на странности. А может, это не грезы? Чей-то крик вывел из размышлений, а мимо попытался прошмыгнуть маленький длинный жук. Хорнет связала его паутиной, почти не думая. Жук упал и выронил несколько украшений и кучу гя. Понятно, карманник. Ну, пусть с ним разбираются. Спасибо вам. Хорнет за руку поймала престарелая дама. Спасибо, на таких как вы и держится наше королевство. Я не сделала ничего особенного, попыталась отойти Хорнет, но ее уже со всех сторон обступили прохожие. Пустите, мне нужно идти. И от нас благодарность примите. К ним вышел огромный стражник, в то время как его меньшие коллеги поспешили к лежащему карманнику. «Позволите взглянуть на ваш пропуск», и получив от Хорнет желаемое, он расхохотался басом. «Вот оно что, вы правильно шли, но пропустили поворот. Идемте, я вас провожу». Хорнет не стала с ним спорить на глазах у толпы. Конечно, она бы легко с ним разделалась, но перспектива стать целью всей королевской стражи ее не радовала. Стражник тем временем провел ее к одному из особенно огромных зданий и провел внутрь. Еще один новичок в ополчении, бесцветно спросил сидящий за стойкой червячок. Нет, она в элитную гвардию, гордо отозвался охранник так, будто Хорнет была его дочерью. Ну сколько можно повторять, закатил глаза червяк, у королевства есть проблемы поважнее глубинного гнезда, тем более в гвардию не берут кого попало с улицы. Похоже, это тебя с улицы взяли, Кейв, а я воина сразу вижу, возразил охранник таким басом, что стекла затряслись. Не усложняй мне работу, будь добр, и вообще сам почему не на посту, а, что здесь происходит? Донесся спокойный, но оттого еще более пугающий голос со стороны коридора. Хорнет повернула голову и обомлела, к ним вышел полый рыцарь, тот самый, кого она видела в качестве статуи тогда, в далеком детстве, когда еще совсем не понимала, кто перед ней. Простите за шум, заместитель, тут же нашелся червячок, к вам хотят вступить в гвардию. Желаете побеседовать с кандидатом лично? Есть рекомендации? Он подошел ближе и, взглянув на Хорнет, остановился, будто что-то осознал. Спустя мгновение он спросил. Мы знакомы, возможно, встречались в детстве, но не более, ответила та. Мое имя Хорнет, Орфей, кивнул рыцарь. Хорошо, Хорнет, следуй за мной. Когда дверь в его кабинет закрылась, а сам Орфей прошел к шкафу, у Хорнет появилась возможность его рассмотреть. Как ожидалось, у него были здоровые черные глаза, но панцирь к ее удивлению был скорее серый, чем черный. И той пугающей пустотной ауры, следующей за каждым сосудом, не было. А главное, он говорил обычным, вполне приятным голосом, но говорил. Разве сосуды способны на это? Орфей достал миску с ягодами, положил на стол, а сам сел в кресло. В каком возрасте покинула дворец, сестра? Почти сразу спросил он. Верно, они все еще родня. Одна кровь. Я была слишком мала, чтобы помнить это. Хорнет взяла ягодку в руки, но есть не спешила. Ясно, кивнул Орфей. Почему захотела вступить в гвардию? Жизненные трудности? Если так, то ты можешь вернуться во дворец. Не думаю, что отец станет возражать. Странные вещи он говорит, будто дворец когда-либо был ее домом. Да, какое-то время она жила под покровительством белой леди, но этого вряд ли достаточно. Ты так легко зовешь его величество отцом, усмехнулась Хорнет и положила ягоду назад. Скажу прямо, я не собираюсь вступать ни в какую гвардию, а просто хочу попасть в глубинное гнездо. Только и всего. Идти на смерть, это не лучший способ что-то кому-то доказать. Тем более себе, вздохнул Орфей. Но я прислушаюсь к твоей воле, сестра. Одну тебя в глубинное не пустит, а новую экспедицию должен одобрить сам король. Благо, у нас с тобой есть способ обойтись без прошения и месячного ожидания, он подмигнул. Подожди окончания моей смены, и мы вместе отправимся во дворец. Я правильно понимаю, что глубинное закрыто со всех сторон, обернулась Хорнет. Правильно понимаешь. Хорошо, в таком случае я подожду. На этом Хорнет вернулась в приемную и под усталый взгляд червячка села на диван. Мне следовало догадаться, что вы из королевского потомства. Он достал салфетку и протер глаза. Такими темпами у нас жителей не останется, будут одни бледнопанцирные. Хорнет не стала ничего отвечать, но слова про королевское потомство ее озадачили. Неужели по улицам бродят другие сосуды? Впрочем, она бы не удивилась и этому. Следующие несколько часов прошли незаметно. Хорнет до идеала отточила навык медитации, при котором время переставало иметь значение, но тело молниеносно реагировало на любую угрозу. Потому, когда в коридоре вновь появился Орфей, она силой воли подавила в себе желание вскочить и подготовить к бою иглу. Он посмотрел на нее, кивнул в сторону выхода, и Хорнет молча пошла за ним. Следующая остановка – Белый дворец. Глава 2. Хорнет много размышляла о том, каким было бы королевство без инфекции. Еще тогда, Когда болезнь утихла после запечатывания яйца, она знала, что это спокойствие временно. Неважно как или когда, но темные времена вернутся. И они вернулись. Полый рыцарь не справился. Тогда белая леди сказала Хорнет бежать. Бежать на край королевства, найти себе новый приют. Сама леди осталась в садах, а Хорнет пообещала ей, что обязательно вернется. Вернется, как только наберется сил. К счастью, судьба была на ее стороне, и ее приютила Веспа, могучая и статная королева Улья. Хорнет, значит, отвлек ее от мыслей Орфей, когда они шли по мосту перед дворцом. Должно быть, ты из третьего поколения. Почему ты так решил? Не поняла она. Твое имя еще похоже на имя, но классическим именем не является, уж прости за повторение. Да и по внешности ты явно старше четвертого поколения, улыбнулся тот. Не нужно удивляться. Путаница в нашей ситуации совершенно нормальна. Не исключаю возможности того, что мы одного поколения, то есть, второе, Орфей гордо поднял голову. Могу смело сказать, что я самый старший во дворце, без учета родителей и ровесников. Стоящие на пути королинги чуть качнули головами в знак приветствия, а после открыли ворота, и Хорнет впервые в сознательном возрасте оказалась в Белом дворце. Тогда крошечный ей дворец казался бесконечным и бездонным. Какая-то правда в этом определенно была. Место это по-настоящему внушало трепет своими размерами, а еще резало глаза обилием света, белых пластин и зеркал на любой удобной и неудобной поверхности. Если ничего не случилось, то отец должен быть у себя. Мы успеваем поймать его до ужина. Уже хотел было пойти вперед Орфей, но остановился. Но если учесть, какие новости сегодня принес хранитель Лурин, то отец вряд ли пребывает в хорошем настроении. С другой стороны, беспокоить его государственными делами после ужина – дурной тон. Или куда вероятнее, что он опять куда-нибудь спрячется. Им навстречу вышел сосуд, как две капли воды, похожие на Орфея, но его рога имели по две веточки. Одна основная и толстая, а вторая уходящая в центр и вверх, тонкая. «Здравствуй, брат, здравствуй, сестра. Если хотите поймать отца, то советую поспешить. У вас от силы 10 минут. Спасибо, Парис», кивнул Орфей и быстрым шагом направился к ближайшему лифту. Хорнет поспешила за ним и с непривычки даже присела, когда платформа резко помчалась вверх. Зал переговоров ждал прямо по центру, и похоже, они не успели. Король и королева как раз вышли в коридор. Нутро у Хорнет сжалось. Видеть белую леди снова зрячей, способной ходить, с густой, но аккуратной россыпью ветвей вместо чудовищных корней оказалось больно. Будто старое изображение, потрепанное воспоминание, кажется, что вот оно, только прикоснись, но нет, все давно ушло и выцвело. Несуществующее, невозможное, ненастоящее. «Отец, позволь украсть у тебя еще несколько минут», сказал Орфей после приветствия. «Хорошо, Орфей, я слушаю». Голос у короля был тихим и, пожалуй, слишком низким для его внешности. Теперь Хорнет перевела внимание и на него. Бледный король запомнился ей такое чувство, что ничем, ни его внешность, ни голос, ничто не трогало, ничего не будило. Да, он ей отец, но больше связи нет. Правитель падшего королевства. Если современники его боготворили, то выжившие ненавидели, а потомки и вовсе забыли. Но даже так Хорнет продолжала хранить его наследие, его силу, его тавро. И пока Орфей рассказывал о ситуации, Хорнет поймала себя на том, что ей совершенно не нравился взгляд короля. Сложно сказать, каким он был: изумленным, осуждающим, просто непонимающим. «Кто ты, дитя?» — подала голос белая леди, чем настолько ошарашила Орфея, что он даже шаг в сторону сделал. «Пожалуйста, ответь на вопрос королевы», — мягко попросил король. «Я Хорнет, принцесса глубинного гнезда, рожденное дитя, созданное от вашего союза с Херой Зверем в обмен на обращение ее в грезищую для запечатывания чумы. Я хранительница руин Халлауниста и его тайн, защитница вашей отметки и вашего старого тела», — как заведенная отвечала Хорнет, даже не успевая думать над тем, что говорит. Казалось, будто сама ее суть стремилась как можно полнее раскрыть все спрятанные под панцирем. И это казалось таким правильным. «Достаточно», — остановил ее король, и Хорнет будто очнулась. Она упустила, в какой момент ее слова превратились в поток бессмысленных событий, а потому не была уверена в том, что и как успела рассказать. Лица Орфея и белой леди были весьма красноречивы. Не иначе как ужасом это было не назвать. Но вот король сейчас — в его глазах не было ничего. Что за... перепуганный Орфей просто не знал, что делать, потому из всех вариантов выбрал схватиться за гвоздь, но король тут же остановил его простым жестом. «Моя кровь не может мне лгать», — объяснил он. «Но поскольку я никогда не состоял с Херой в подобных отношениях, то этот рассказ действительно вызывает вопросы». Несмотря на это, король посмотрел Хорнет в глаза, и та невольно вздрогнула. «Ты моя дочь, тебе известно, как ты могла оказаться здесь?» «Нет», — Хорнет покачала головой. «У меня есть только предположение о том, что все происходящее — мои грезы под действием чумы». «Грезы под действием чумы», — повторил он и нервно взмахнул крыльями. «В этом утверждении больше смысла, чем может показаться». Он немного помолчал, а после сложил крылья и махнул рукой. «Продолжим этот разговор после ужина». Орфей все еще смотрел на Хорнет с непониманием и растерянностью, но поклонился королю и пошел за ним. Белая леди же вовсе успокоилась, будто знала, что Хорнет ни ей, никому другому вреда не причинит. «Ирит», — позвал король, когда у него на пути появился похожий на Орфея сосуд. «Передай на кухню, что нужно накрыть на еще одну персону». «Слушаюсь, отец», — сказала она женским голосом и убежала куда-то в коридоры. Умом Хорнет понимала, что они не сосуды, но продолжала о них так думать. До призрака она убивала их кучами, и лишь единицам позволяла пройти дальше. У каждого были мертвые глаза, зловещая аура и детское тело. И это сочетание пугало даже сильнее любой твари глубинного гнезда. Здесь же во дворце Хорнет успела зацепить взглядом не меньше десятка других сосудов. Взрослых, довольно высоких и вполне живых. Хотя правильнее будет называть их братьями и сестрами. «Любовь моя, я не их», — вздохнул король, когда белая леди отточенным движением взяла его на руки. Он посмотрел на нее, а затем просто повис. Выглядело так, словно он глубоко смирился со своей участью. Сказать, что Хорнет опешила с этой картины, ничего не сказать. «Это нормально?» — аккуратно спросила она у идущего рядом Орфея. Он посмотрел на нее с опаской, проследил за взглядом, а затем расслабил плечи. «Мы к этому давно привыкли», — кивнул он. «И, пожалуйста, добавь шаг». Теперь и сама Хорнет заметила, как стремительно стала отдаляться от них королева. Столовая была под стать размером дворца и королевской семьи. Честно говоря, Хорнет даже напугало то, сколько здесь было сосудов. Казалось, что никак не меньше сотни. Впрочем, в бездне их было намного-намного больше. Сев на предложенное место, Хорнет на мгновение остановила взгляд на королевской паре. Они сидели во главе стола, и прежде чем приступить к еде, оба провели над блюдами светящейся рукой. Затем король поблагодарил всех, завел небольшую речь про благо Халлауниста и его вечность, а затем разрешил трапезу. Повис шум разговоров, стука ножей и коготков. Хорнет опустила взгляд. На тарелке были крупные куски мяса, какие-то семена, листья, грибы и овощи. Выглядело красиво и очень аппетитно, но что-то внутри не позволяло прикоснуться к еде, будто она не заслуживала ее. Нет, Хорнет охотнее бы поверила в то, что блюдо отравлено, в то, что здесь ей все желают смерти, что ее хотят прогнать, чем в то, что ей действительно позволено есть совместно с королевской семьей, ведь она не имела к ней никакого отношения. «Сестренка, ты не хочешь есть?» — прозвучал писк неподалеку. Хорнет подняла голову и встретилась взглядом с невысоким сосудом, на голове которого росла куча коротких толстых рогов. «Нет, дело не в этом», — она покачала головой. «Ты не знаешь как?» — ребенок понял ее слова по-своему. «Смотри, вилку в левую лапку, а ножик в правую. Режешь на кусочки и в рот. Вот так». Он показательно цапнул получившийся у него кривой ломтик. Хорнет невольно улыбнулась с его наивности. «Каштан, ты что делаешь?» Сидящий рядом с ним взрослый сосуд отвлекся от разговора и повернулся. «Учу сестру, как кушать», — довольно отчеканил тот. «Я думаю, наша сестра умеет». Теперь и он заметил, что Хорнет ничего не ест. «Сестра, все в порядке? Почему они все к ней так обращаются?» «Я, пожалуй, откажусь от еды сегодня». Она встала из-за стола под удивленные взгляды сосудов. Краем глаза она заметила, как и Орфей встал вслед за ней. «Идем, я провожу тебя в приемную». Его голос был дружелюбным, но Хорнет ясно уловила холод недоверия, а еще его взгляд, будто послание. «Только попробуй сделать что-то опрометчивое». За это она его не осуждала. Напротив, его излишнее дружелюбие вначале могло страшно обернуться против него. Привести неизвестно кого во дворец – поступок настоящего глупца, даже если этот кто-то приходится родственником. «Моя кровь не может мне лгать», – всплыли в голове слова короля. «Может ли быть такое, что он держит их всех под контролем за счет родственной связи. «Зачем ты солгала?» – спросил Орфей столь непринужденно, будто говорил о цене на товар. Сейчас в приемной были только они вдвоем, потому ничто не мешало разговору. «Я ни о чем не лгала», – Хорнет прислонилась к стене. «Если ты не из этого мира, то ты не могла видеться со мной». Его поза казалась расслабленной, но руки и ноги стояли так, чтобы молниеносно схватиться за гвоздь. «В моем мире ты был, и в нем мы с тобой виделись», — продолжала Хорнет. «Правда, ты был молчалив и пуст». «Пуст» — это слово озадачило его больше, чем следовало бы. Но он быстро взял себя в руки. «Не знаю, какие у тебя мотивы, потому и к твоим словам я прислушиваться не стану». «Этого с самого начала не следовало делать», — оскалилась она. «Больше таких ошибок не допускай, иначе в реальном мире ты не выживешь». «На что ты намекаешь?» «Самообладание Орфея начало рушиться. На то, что заместителем элитной гвардии, судя по всему, ты стал с подачи отца. Истинный воин добивается всего собственными силами». Не выдержала Хорнет. «Серьезно, как иначе объяснить то, что подобная личность сидит на таком месте? Я сам добился этого поста, еще немного и Орфей бы зарычал. Сам, потом и кровью. Не смей обесценивать мой труд. Тогда докажи свою силу». Хорнет направила на него иглу. Дважды просить не пришлось. Выпад, вспышка, Хорнет едва увернулась от острия гвоздя. Отскочив в бок, она понеслась к нему. Звон сцепившихся орудий оглушил, но лишь придал битве живости. Выпад, удар, звон. Игла летала между стен, а белые вспышки остались в глазах темными пятнами. Перемещение, призыв копий. Хорнет успела уйти на потолок и раскинуть паутину. Заводная шестеренка ударила Орфея с чудным щелчком сломанной маски. Телепорт, удар сверху. Хорнет оказалась прижата к полу, а гвоздь вонзился в пол в ладони от ее лица. «Достаточно», — прозвучал голос короля. «Уберите оружие». Они с Орфеем послушно встали и поклонились. Король пришел один. Ни королевы, ни слуг, ни охраны. С одной стороны можно понять, чего бояться такому существу, но с другой такое поведение кажется невероятно глупым. Видимо, от отца Орфей приобрел свою наивность. Не успела Хорнет подумать об этом, как в приемную вошли и королева, и часть старших сосудов. Все они были как минимум удивлены. Королева в виду роста даже заметила паутину на потолке. «В родстве с пауками сомневаться не приходится», — вздохнула она, и теперь уже король, проследив за ее взглядом, посмотрел вверх. Увиденное его крайне заинтересовало, потому он, раскрыв крылья, тут же поднялся и срезал кусочек призванными стрелами. «Необычайно прочный материал», — отметил он, проверив паутину на разрыв. «Из чего оно?» «Паучий шелк, ваше величество», — кивнула Хорнет. «Чудесно», — изучив паутину еще немного, король медленно опустился и встал на пол. «Ответь, Хорнет, если ты являешься ребенком от дипломатического соглашения, значит ли это, что в твоей реальности между Халаунистом и Глубинным Гнездом был заключен союз? Мне неизвестно, какими именно были отношения между нами», — отвела взгляд та. «Но могу точно сказать про активную торговлю. Я видела десятки полных катушек отбывающих в Халаунист. Также знаю, что вы нанимали ткачей заклинаний для полого рыцаря». «Полого». Короля словно электромухи ударили. Королева, стоявшие рядом с ней сосуды и Орфей тут же забеспокоились. Хорнет и сама ощутила, как потяжелел воздух и появилось горькое чувство опасности. «Попрошу всех, кроме Хорнет, покинуть приемную», — пришел в себя король, и, дождавшись, когда приказ будет выполнен, он жестом попросил сесть. Она подчинилась. «Хорнет, умеешь ли ты управлять грезами?» «Нет, ваше величество, я лишь могу догадываться, когда нахожусь в них». «Хорошо», — он потер ладони, и они ярко засветились. «Сейчас я помещу тебя в сон и загляну в твои грезы. Пожалуйста, покажи мне все, что сможешь о мире, из которого ты пришла». Глава 3. Сладковатый запах гноя. Хорнет покрепче сжала иглу и посмотрела в бесконечный провал в черном яйце. Инфекция дышала, пульсировала, давила на нервы. Храм казался даже темнее, чем обычно. «Ну же, призрак, от тебя зависит судьба Халауниста». «Необычайно скверное место», — раздался рядом голос короля, и Хорнет напугалась с неожиданности. Видеть его здесь и сейчас среди рыжих вен и пузырей было еще неожиданнее. «Ваше Величество», — опешила она и лишь тогда вспомнила о произошедшем ранее. «Верно, все вокруг не более, чем грезы». И на это указывало многое. Пространство будто лишено деталей, преувеличено и облито туманной дымкой. «Мое славное королевство», — вздохнул король и направился к выходу из храма. Хорнет поспешила за ним. Зараженная перепутье встретила их множеством оживших трупов и рыжим светом. Несколько оболочек заметили их и стремительно помчались в лоб. Взмах руки, и их отбросило белой вспышкой. Хорнет даже не успела вмешаться. «Ваше Величество, вам не нужно», — с легким сомнением начала она, но он ее остановил. «Хорнет, пожалуйста, расскажи, что случилось с королевством», — его голос казался спокойным, но в нем сквозила печаль. «Как пожелаете», — она кивнула. «Забытый свет, чума, всеобщая паника, создание полого рыцаря и его запечатывание, мимолетное спокойствие и очередное падение». Хорнет рассказывала обо всем, что знала, и обо всем, что помнила. Король ее внимательно слушал, не перебивал и время от времени уничтожал появляющиеся на пути оболочки. Так они спустились до самого края перепутья и вышли к лифту на город слез. Падшая столица удивила короля даже больше, чем все сказанные ранее слова Хорнет. Он подошел к окну и почти не отрывал взгляда от идущего за ним дождя. «Ваше Величество, скажите, почему вы возвели город под озером?» — спросила Хорнет. Этот и еще многие другие вопросы давно мучили ее, потому она не могла не спросить. «Озеро – одно из крупнейших источников чистой воды». Он положил руку на стекло, и Хорнет заметила, что та чуть просвечивала. «А где вода, там и жизнь». На них вышел огромный бронированный страж. В его сияющих чумой глазах плясал гнев, а тело скрипело под собственным весом. Он замахнулся и тут же повис на выросшем под его ногами белом клинке. «Известно ли, что случилось со мной после победы Старого Света?» Король повернулся к Хорнет. «Никто не знает точно», — нехотя ответила она, — «вы исчезли, а вместе с вами исчез и весь Белый дворец». Про себя Хорнет хмыкнула. Конечно, она не стала говорить, что он сбежал как трус, бросив королевство и всех еще разумных жителей. «Я хочу взглянуть на то, что осталось от дворца». Король подошел к окну, взмахнул рукой, и стекло вместе со стеной выбило наружу. Сам бледный расправил крылья и обернулся. «Хорнет, тебе требуется помощь?» «Нет, ваше величество», — она подняла иглу и создала нить. «Следуйте за мной», — а после прыгнула на улицу, тут же зацепившись за висящую рядом горгулью. Дома, арки, выкрики стражи и фонарные столбы пролетали мимо, не задерживаясь в памяти. Элитные районы, испуганные оболочки, Хорнет крепко держалась за нить, а та вела ее вперед. Король не отставал. В тумане вечного дождя его силуэт напоминал искру. В один момент ты ее видишь, но стоит замешкаться, как свет исчезал. Дальше шахта лифта, в нее Хорнет скользнула как в родную нору. Обломки конструкции шевелились от ветра, острые края почти касались рогов. Вот и он, древний котлован. Место, что будто построило само себя. Несколько поворотов, сломанный мост и брошенный трамвай, окрестности дворца были совсем близко. «Хорнет, приди в себя». Она даже не поняла, что случилось. Вот игла вонзалась в очередную стену, но картинка сменилась, и теперь Хорнет лежала на руках у короля. Тот выглядел обеспокоенным, но не более. «Что случилось?» — прошептала она и огляделась. Они были прямо под остатками ворот дворца. «Ты говорила про пустоту, а затем упала», — пояснил король. «Запас твоей души в норме, с телом в грезах и в яви тоже все хорошо. Подобные состояния у тебя уже были?» «Я не помню, чтобы что-то говорила про пустоту», — покачала головой та. «И нет, такое со мной впервые». Хаем, он помог ей встать, и она обратила внимание, что у него четыре руки. «В таком случае продолжим в другой раз». Щелчок пальцами, вспышка, а в глазах заплясали белые ловцы снов. Хорнет открыла глаза. Она лежала на диванчике в зале переговоров. Ее игла стояла рядом в подставке под гвозди, а напротив сидел король. Он выглядел крайне задумчивым. «Ваше Величество», — осторожно спросила она. Бледный поднял голову. «У меня нет сомнений, что ты показала правду. Создать подобные грезы даже не каждому богу под силу. Но на сегодня хватит», — он сложил руки. «Хорнет, скажи, для чего именно ты хочешь попасть в глубинное гнездо?» «Я хочу увидеть свою маму», — с грустью ответила та. «Хера-зверь, создание могущественное. Полагаю, что будь она еще немного сильнее, то ее можно было бы смело называть высшим существом. Неудивительно, что в твоем мире я решил сделать ее грезищей». Король на мгновение замер. «Но боюсь, она вряд ли признает в тебе свою дочь, Хорнет, и тем более вряд ли поверит в твою историю. Возможно, если я покажу ей свою силу, то у меня будет шанс», — не сдавалась та. «Возможно», — кивнул король. «Я не стану тебя разубеждать. С утра я дам распоряжение об организации новой экспедиции в глубинное гнездо. От тебя, Хорнет, я попрошу, что если ты сможешь убедить Хиру в своих словах, то постарайся наладить связь между ней и Халаунистом. Ты говорил о торговле, что мы можем предложить гнезду, продовольствие и металл, ваше величество. Замечательно, он встал. Я вижу, что ты не лучшего мнения обо мне. Это не страшно, но ты мое дитя, а значит во дворце тебе всегда будут рады. Если желаешь, то можешь остаться здесь. Я распоряжусь, чтобы тебе дали комнату. Я... Хорнет замерла. Первой же ее мыслью было отказаться, но ночевать в очередной раз на улице или в наспех сплетенном коконе уже не хотелось. Потому, немного подумав, она согласилась. «Рад это слышать», — король кивнул и направился к выходу. Хорнет поспешила за ним, но не успев дойти до двери, они оба остановились. Снаружи звучал крик. «Это срочное? Нет, вот и валите отсюда!» Сквозь стены доносился женский голос. «Сколько раз повторять, после ужина никаких государственных дел, ждите утра! Все, кыш-кыш отсюда!» Тихо посмеявшись, король открыл дверь и встретился взглядом с сосудом немногим выше Хорнета, имеющим 4 длинных рога по бокам головы. «Ох, отец, прости за шум!» Она стыдливо поклонилась. «Хорнет, знакомься, это Фемида, хранительница моего спокойствия и ученица свирепой Дрии», — гордо представил ее король. «Фемида, это Хорнет, она сегодня вернулась во дворец и для нее нужно выделить комнату». «Будет исполнено, отец», — она кивнула. «Ну а как же ты? Я буду у себя в мастерской». Он расправил крылья и поднялся вверх. «Как пожелаешь», — Фемида вздохнула и повернулась к Хорнет. «Что ж, сестра, тебя поселить вместе с кем-то, или тебе все равно, где жить?» «Мне все равно», — безразлично бросила та. «В таком случае иди за мной». Белый дворец не переставал удивлять своими размерами и запутанностью. Чтобы попасть в, как сказала Фемида, основные спальни, нужно было подняться на один этаж, пройти по коридору до соединяющей башни, а затем спуститься. К чему такие сложности? Откровенно не понимала Хорнет. Раньше здесь жили слуги, Фемида и сама не была в восторге. Затем здесь поселили тех, кто может летать. Если поднимешь голову, то увидишь открытые балконы. Потом и всех остальных переместили, якобы для нашей безопасности и удобства. Но не волнуйся, во дворце 3 стационарных портала. Первый находится в южной части за столовой, второй под нами, а третий напротив тронного зала. Есть еще личный портал родителей, но у нас к нему доступа нет. Это не опасно? Хорнет заглянула за перила во двор и действительно разглядела внизу большую светящуюся платформу. О, не волнуйся, они реагируют только на бледный свет, потому ими могут пользоваться лишь великие рыцари и королевская семья. На мгновение Фемида замерла и засмеялась. Я вспомнила, что когда порталы только поставили, то отец хотел сделать защиту от детей. Идея была в том, что в детях еще мало силы и портал бы просто не сработал. Но младшие быстро поняли, что надо ходить толпой. В итоге отец снял ограничения и по старинке поставил королингов. Занятно, хмыкнув, Хорнет вновь посмотрела на Фемиду. «К слову, сестра, меня зовут Хорнет». «Хорнет», — кивнула Фемида. «А у кого ты училась?» «У королевы Веспы», — не задумываясь, ответила та. Фемида посмотрела на Хорнет восхищенно и с большим уважением. «В таком случае почту за честь схлестнуться с тобой в дуэли?» Она прошла к одной из комнат и открыла ее. «И я буду очень рада, если ты окажешься сильнее Орфея и Париса». «Эха», — невольно улыбнулась Хорнет. «С Орфеем я уже имела дело. Он довольно неплох. Тогда я тем более надеюсь на нашу дуэль». Фемида почти светилась от предвкушения. Фонтанчики с водой в конце каждого из коридоров, прачечная и склад на первом этаже. «На завтрак не опаздывай. Хорошего тебе отдыха, Хорнет». «Спасибо», — она кивнула и вошла в комнату. Это было небольшое, но довольно уютное помещение. Хорнет закрыла за собой дверь, поставила у стены иглу, бросила на стол немногочисленные вещи и завалилась на кровать. Ей снилось, как она сражалась с призраком. Глава 4. Утро началось с шума снаружи. Хорнет привыкла к зудящей тишине мертвого королевства и к чувству вечной опасности, потому мирные звуки голосов и шагов ее встревожили. Она подскочила на кровати, ошалела оглянулась, поняла, что все еще в Белом дворце. На всякий случай она взяла с собой иглу и амулеты. Здесь у многих виднелись гвозди, потому она могла не переживать, что будет выделяться. Но зато так было гораздо спокойнее. Выглянув в коридор, Хорнет увидела множество сосудов с самыми разными рогами, которые спускались вниз к порталу и куда-то исчезали. «Как думаешь, что сегодня на завтрак? Вроде должны быть яйца с ветчиной», — переговаривались между собой двое прошедших мимо. «Завтрак? Точно. Хорнеца вчерашнего дня ничего не ела, а потому все же притупила свою гордость и пошла вместе с остальными. Как Фемида и говорила, портал переместил их прямиком к столовой. На завтрак, правда, были яйца с мясом. Хорнец ела их без особого удовольствия и вышла во двор. Мимо пробежали совсем маленькие сосуды, то есть они были очевидно старше того же призрака, но все же это удивляло. Хорнет почему-то думала, что всех сосудов королевская пара создала сразу, впрочем, это не важно. А еще рога Орфея возвышались над толпой. Конечно, были сосуды, способные с ним посоперничать, но тут без линейки не обойтись. Когда Хорнет подошла ближе, то поняла, что Орфей о чем-то спорит с Фемидой. Окружающие сосуды смотрели на них с любопытством и опаской. «Отец тебя потому здесь и оставил», — не унимался Орфей. «Это был мой выбор, и отец его поддержал. Кто виноват, что ты не додумался сделать так же?» Фемида улыбалась с какой-то злобой. «Ребят, ребят, успокойтесь». К ним подошел сосуд их возраста. «Парис, не лезь», — зашипели на него оба. «И вообще, Орфей, если ты такой могучий, то почему до сих пор не выполнил приказ отца годовой давности?» Еще громче заорала Фемида. «Потому что это не я один решаю, дурында!» — заорал в ответ он. Далее последовал небольшой обмен оскорблениями, а затем они вступили в бой. Хорнет даже с неким удовольствием наблюдала за поединком. Она внимательно следила за движениями и атаками, и отметила, что Орфей двигался резко, но массивно, а Фемида предпочитала плавные, но точные движения. Парис не нанес ни одного удара, но на удивление хорошо парировал атаки этих двоих. Учитывая, что Орфей орудовал гвоздем с него размером, а Фемида махала копьем, то, как Парис отражал их выпады сравнительно небольшими кинжалами, действительно заслуживало уважения. Внезапно всех троих пригвоздило к полу вспышкой света. Сосуды, мгновение назад радостно болевшие и поддерживающие, тут же замолчали и сжались. Толпа расступилась, и к драчунам вышел король. Он выглядит крайне недовольным. «Орфей, Фемида и Парис, вы трое будете сопровождать Хорнет в глубинном гнезде». Все вышеуказанные сжались в страхе, шоке и возмущении. «Отец!» — в один голос заорали они. «Отцом я буду после ужина, а сейчас я ваш король, и я говорю, вы идете в глубинное гнездо». «Пап!» – ошарашенно закричал Орфей. «Не папкой», — король был невозмутим. «Ваше светлейшество!» — попытался выкрутиться Парис. «Неплохо, но это не поможет, узурпатор», — тихо пробормотала Фемида, понимая, что им не отвертеться. «Я все слышу». Окружающие их сосуды изо всех сил держались, чтобы не засмеяться в голос. Кто-то смотрел с сочувствием, а у кого-то в глазах читалось: «Доигрались, идиоты». Король посмотрел в сторону Хорнет, будто с самого начала знал, где она, и строго, но спокойно сказал: «Отправляйтесь завтра. Желаю вам удачи». На этом он развернулся и исчез во вспышке. Толпа тоже поспешила рассосаться. Орфей со стыда закрыл лицо, Фемида скрестила руки. «Поздравляю, свет вас прожги», — процедил Парис и глубоко вздохнул. «Всегда пожалуйста». «Да, Орфей», — Фемида искоса посмотрела на него. «Как будто я это начал». Орфей кипел со злобы. «А вам все мало?» «Да». Хорнет подошла к ним и прищурилась. Орфей и Фемида опустили взгляд в стороны, будто они тут ни при чем. «Не знаю, как вы», — Парис убрал кинжал и отряхнулся, — «а я пойду готовиться. Кто какие амулеты возьмет?» «На магию», — кивнул Орфей. «На атаку», — процедила Фемида. «На скорость», — как ни в чем не бывало, ответила Хорнет. «Значит, я беру на поддержку, чтобы вы, мои дорогие маги и гвозди, на сцене откинули рога раньше времени». Парис еще раз обвел всех взглядом. «Хорнет, идем, поможешь мне?» Пожав плечами, она пошла следом. «Как я понял, ты хорошо знаешь глубинное гнездо», — протянул Парис, когда они вошли в оружейную. «Часто там бывало, можно сказать и так». Хорнет с любопытством осмотрела внушительную коллекцию гвоздей, булав и всевозможных инструментов тотального уничтожения. Но больше всего ее внимание привлекла доска с более чем сотней различных амулетов. «Тогда скажи, к чему нам следует готовиться? Глубинные обитатели быстры, а само гнездо кишит ловушками. Там нет естественного освещения, но есть трупоносы, которые обожают забираться под панцирь. Еще там много узких коридоров, в которых длинное оружие бесполезно». Хорнет выразительно посмотрела на подошедшего к ним Орфея. «Поэтому я и делаю ставку на магию». Орфей всем своим видом показал, что не доверяет Харнет. Сразу предупрежу, что с гарпидами сражаться бесполезно. К счастью, они создания пассивные, и если их не трогать, то они пройдут мимо», — продолжила Харнет. «Но самый опасный враг — это похитители памяти. Они принимают образ знакомого вам существа и заманивают в ловушку. Поэтому если увидите кого-то, кто вам дорог, то ни в коем случае не идите за ним». Лицо Орфея изменилось и теперь источало уважение. «И зачем только отцу сдалось это проклятое место?» — недоумевал Парис, а Харнет и Орфей посмотрели на него как на идиота. «Ладно, он прислонился к стене. И в чем я не прав? Пауки – носители уникальных знаний о магии», – сказал Орфей. «Их культура и способности в целом уникальны и представляют для Хэллоуниста большую ценность», – подтвердила Харнет. «Ведь это пауки в свое время помогли создать запечатывающие заклинания для Старого Света». «Ладно, убедили». Парис махнул рукой. «Но мы все равно туда на самоубийство идем. Отец самого основания королевства не может с ними договориться. Мы-то что сделаем? Присоединить к Хэллоунисту мы их не сможем, но наладить торговлю вполне». Харнет улыбнулась, а Орфей взглянул на нее с удивлением. «Вижу, у тебя готов план». К ним сзади подошла Фемида. «Хорошо, Харнет, можешь на меня рассчитывать. И на меня», — приободрился Парис. Орфей посмотрел на них, вздохнул и махнул рукой. «Хорошо, я тоже с вами. Этих бить в брюхо ближе к хвосту», — Харнет указывала иглой на изображение тварей глубинного гнезда. «Этих по основанию крыльев. Эти откладывают личинки, их сразу же чили кидать в пропасть». Почти весь день прошел в обсуждении тактик, ловушек и методов борьбы с агрессивной фауной. Парис и Фемида слушали молча и лишь изредка что-нибудь уточняли. Реакция Орфея была Харнет непонятна. Все, что он спрашивал, действительно было по делу. Сразу видно, что в глубинное он спускался не раз. Какие-то вещи, которые он подмечал, Харнет вовсе не знала. Но он будто нервничал или злился. То есть он держал морду как у статуи, но было в его поведении что-то подозрительное. «Предлагаю сделать перерыв и вернуться сюда через час», — протянул Парис, и все, не сговариваясь с ним, согласились. Харнет направилась в сторону столовой. По дороге она услышала звуки тренировки и сразу же после фонтана с водой пошла в предполагаемое место. Это оказался тренировочный полигон, расположившийся в соседнем здании. Там было множество младших сосудов, которые отрабатывали приемы на манекенах. Только осваивали они не удары гвоздями, как можно было подумать, а заклинания. И обучал их лично король. «Проходи, Харнет», — он кивнул, а ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться. «Как проходит подготовка к экспедиции?» «Мы в процессе, Ваше Величество», — скованно сказала Харнет, не очень понимая, как именно она должна отчитываться. «Мы выбрали маршрут и сейчас обсуждаем сражение с врагами. Отступление обдумали?» «Да, Ваше Величество». «Замечательно», — его голос был ласковым и заботливым, что заставляло Харнет чувствовать себя рядом с ним еще более неуютно. «Шторм», — обратился он к одному из сосудов, — «держи руки выше. Вот так, продолжай. Ирис, вкладывай больше силы. Бей без сомнений. Волна, отдохни немного, затем продолжишь». Король внимательно за всеми следил. «Вы знаете имена каждого?» — удивилась Харнет, ведь они все для нее выглядели одинаково, что говорить о том, чтобы еще и безошибочно называть их по именам. «Да, Харнет», — ответил он. «Но ведь их сколько их у вас?» «168», — король замер в сомнении, а затем посмотрел на Харнет. «169». Она ошарашенно прикрыла рот. Король выглядел так, будто обдумывал что-то еще, а затем улыбнулся. «Харнет, пожалуйста, припади на колено». Она не поняла зачем, но спорить не стала. Король в свою очередь сложил руки, а затем создал сгусток энергии. «Я дарую тебе частицу бледного света как знак признания в тебе моей дочери». На этом он толкнул сгусток в сторону Харнет, и она невольно зажмурилась, когда эта штука коснулась ее головы. Сначала зазвенело в ушах, затем слегка перехватило дыхание. Не от боли, от осознания. А осознала Харнет три вещи. Бледный свет в ней был всегда. Теперь и она чувствовала других его обладателей, а еще то, что король был воплощением этого света. В этот момент она искренне радовалась его миниатюрной внешности, ведь будь его хоть немного больше, то они бы все сгорели. «На этом ты свободна, Харнет, можешь идти», — король вновь повернулся к тренирующимся сосудам. «Да-да, благодарю, Ваше Величество», — она поспешила убраться, ведь находиться рядом, что уж скрывать, находиться рядом с Богом как минимум очень страшно. Лишь когда Харнет ушла на значительное расстояние, то смогла выдохнуть. Она не считала себя трусливой или слабой, но всему были свои границы. На этом фоне особенно удивляло, как остальные сосуды сохраняли такое спокойствие и даже фамильярность по отношению к королю. Впрочем, они ведь здесь с рождения, и ко всему привыкли. Хорнет вернулась в оружейную и бросила взгляд на схему глубинного гнезда. Да, от мамы тоже тянуло чем-то таинственным, но оно всегда казалось родным и приятным, и никак не обращающим в бегство. А еще Хорнет теперь не была уверена, сможет ли она в принципе теперь находиться рядом с королем. Вскоре пришла Фемида. Все в порядке? Вид Хорнет не остался для нее незамеченным. Она замерла. Я не думаю, что стоит это обсуждать. Если это касается нашей вылазки, то стоит. Нет, не касается. Хорнет вздохнула и села за стол. Я просто еще не привыкла к местной обстановке. Фемида понимающе покивала и села напротив. Я тоже обучалась отдельно, жила в резиденции свирепой дрии в садах королевы. Потому я прекрасно тебя понимаю, Хорнет. Она размяла руки и слегка на них облокотилась. Дрия говорит, что для воина нет худшего проклятия, чем волнение в душе. Думаю, тебе стоит поделиться переживаниями, даже если ты сама считаешь их глупостями. Хорнет закрыла глаза и опустила голову. Меня гнетет вся эта мирная обстановка. Я привыкла быть всегда на стороже и здесь чувствую себя совершенно лишней. И мне страшно, что я, кажется, начинаю к этому привыкать. Мирная она только на первый взгляд, хмуро подметила Фемида. Боюсь представить, что произойдет, если с отцом что-нибудь случится. Перед глазами Хорнет на мгновение мелькнули развалины Халлауниста. Чтобы с отцом что-нибудь случилось, это должна новая чума начаться или что-нибудь в этом духе. К ним подошел Парис и сел рядом. Не напомнишь? Хорнет прищурилась, как с чумой справились в прошлый раз. Хороший вопрос, Парис и сам задумался. Это было до нашего рождения, а старшие об этом никогда не говорили. Потому что чуму вызвал дикий бог, к ним за стол сел Орфей. Победа над ним и положила ей конец. Это были темные времена, унесшие тысячи жертв. Потому все предпочли это просто забыть. Это нам повезло родиться позже. Но первое поколение наблюдало все это лично. Орфей, ты сказал, что ты из второго поколения и самый старший? Хорнет посмотрела на него. А где первое поколение? Расселились по королевству, пожал плечами он. На работе я видел нескольких из них, у многих свои семьи. Ты их видел? Удивился Парис. Какие они? Такие же, как мы. И почему они живут в королевстве, а не во дворце? Не понимала Хорнет. После того, как король объявил, что среди них нет наследников, а к вылуплению готовимся мы, они все ушли, объяснила Фемида. Именно так мне об этом рассказала Дрия. Тогда почему вы здесь? Продолжила Хорнет. Мы выбрали служить отцу и защищать королевство, в один голос сказали сосуды. Среди второго и третьего поколений тоже достаточно тех, кто ушел, продолжил Парис. Но, Хорнет покосилась на него. Но после того случая многие боятся покидать дворец, и я не могу их винить, закончила за него Фемида. Отец и сам не отпустит тех, кто не может постоять за себя, продолжил Орфей. Но сейчас я попрошу продолжить подготовку к экспедиции.